Глава 17. Рейв. Кровь. Повсюду кровь. Стоило закрыть глаза, и алая марева расплывалась под веками. Отравляла, проникала в него. Кровь. Мокрая, липкая. На руках, одежде, доспехах. Горы трупов под ногами. И в смерти каждого виноват он. Рейв Эридан Кастро Файрелл. Король мертвых. С каких пор призраки прошлого превратились в кошмары, преследующие его по пятам? С каких пор ему стало не плевать на жизни тех, кто ступеньками из мертвых тел вел его к величию, к власти и силе, к могуществу, которого не знала до него земля? Некромант шел по коридорам замка, но видел перед собой дороги прошлого. Снова они вспыхивали перед глазами, как во время агонии умирающего, когда человек наблюдает собственную жизнь за несколько секунд до смерти. И сейчас перед ним была Шайна Дельмар, его бывшая жена. Стоило закрыть глаза, и в голове вспыхивал ее смеющийся образ. Злой хохот отражался от стен, превращаясь в звенящий яд. А еще рядом с ней стоял гадко улыбающийся Ульфрик Айрис. Только этот засранец как будто был настоящим, потому что он не пропадал, даже если открыть глаза. «Ну что, Рэйви?» — проговорил призрак, невозмутимо вышагивая рядом. «Что же ты не ответил нашему ангелу? Твоя история со счастливым концом?» Вот его прозрачная нога поднимается и ступает на каменные плиты пола. Вот за ней следует другая, совсем близко с его собственной ногой. Шаг в шаг. Кажется, протяни руку и коснешься. Некромант промолчал. За углом коридора проскочил какой-то слуга, спешащий по утренним делам. «Но не томи, Рейви!» — продолжал Ульфрик, странно улыбаясь. «Что же ты не рассказал девушке о том, что любимая женщина предала тебя, а лучший друг всадил нож в спину? Разве тут есть что скрывать? Или, может, тебе стыдно? Брось! Разве это не счастливый конец твоей истории?» Рейв силой зажмурился, а затем вновь открыл глаза, не поворачивая головы. Еще несколько шагов, и он будет у покоя в будущей королевы. Плевать, что назойливый дух маячит рядом. Он не помешает. Главное не обращать внимания, не давать себя провоцировать. И вот, наконец, впереди показались двери с двумя охранниками по углам. На поясах у них покоились мечи. Кроме того, один из них явно был магом. Рейв скептически оглядел стражу, прикидывая, что в его время охрана совсем не пользовалась оружием. Максимум чем-то легким и маневренным, вроде кинжалов и дротиков. Основным арсеналом каждого воина была некромантия. «Я Рейв Эридан», — выпрямившись, властно проговорил мужчина. «Доложите обо мне своей госпоже». Один из стражей кивнул и тут же вошел в покое. Через пару мгновений двери открылись, и его пропустили внутрь. «Граф! Какой неожиданный визит!» — прозвучал мягкий голос Ливии Рэндон. Женщина уже была одета, причесана и идеально накрашена. Даже слишком ярко для такого раннего утра. Рейву не нравилось ничего из того, что он видел. Будущая королева сидела в полоборота к столу, на котором лежала книга. Уже издали мужчина заметил, что на обложке золотом выдавлены буквы Эшгенрийского. Значит, она изучала магию. В прежние времена, возможно, Рейв бы даже испытал вспышку уважения. Он всегда ценил упорство и жажду знаний, ведь он сам был таким. Вероятно, они с Ливией даже смогли бы найти общий язык. От этой мысли некроманта внезапно затошнило. Он стиснул зубы, не понимая, как подобное вообще оказалось в его голове. «Надеюсь, я не нарушил ваше уединение в такое прекрасное утро?» — спросил он, благопристойно улыбаясь. «Ну что вы, граф?» — ответила королевская невеста. И тут же взмахнула рукой. Служанка, что стояла неподалеку, с поклоном удалилась, крепко закрывая за собой двери. Они с Ливией остались в комнате вдвоем. «Я очень рада, что вы пришли», — проговорила она, вставая с кресла. «У вас есть ко мне какое-то дело?» Пара шагов, и вот она уже стоит возле него и улыбается, в каком-нибудь полуметре. Рейв некоторое время медлил, молчал, разглядывая женщину, размышляя, правильно ли он поступает. Но внутренний голос молчал, и Ульфрик Айрис неожиданно исчез. «Есть», — ответил он наконец. «Я хотел бы поговорить о нашей прошлой встрече». Улыбка Ливии стала шире. Рейву показалось, что она натянула ее лицо до звериного оскала. И, в общем-то, красивая женщина стала похожа на плотоядного хищника. Бывает ли так вообще? Раньше он подобных фантазий за собой не замечал. Женщина уверенно сделала шаг вперед и положила ладонь на его рубашку. Провела рукой по отвороту вверх к самому горлу. Здесь-то он и схватил ее за запястье, не позволяя коснуться своей шеи. Одна мысль об этом вызывала у него внутри приступ ярости. Впрочем, на его лицо при этом наползла ответная улыбка. Рейв лишь надеялся, что во взгляде не бушует пламя, которое бы слишком рано выдало его мысли. Ливия выдохнула. «Вы подумали над моими словами, граф?» — проворковала она. «Похоже, они вам все же понравились». Некромант, продолжая улыбаться, ответил. «Последний раз вы сравнивали меня с крабом, у которого под скорлупой нежное мясо. Не уверен, что это лучшее из того, что я слышал в своей жизни, но, стоит признать, все же и не худшее». Ливия чуть отклонилась назад и рассмеялась. Голос разнесся по комнате серебристыми колокольчиками. Эта женщина определенно умела привлекать внимание. «Я говорила и еще кое-что, граф. Уверена, вы помните». «Помню», — мягко протянул некромант, и губы его дрогнули в хищном предвкушении. Но вряд ли Ливия это ощутила. Она высокомерно приподняла подбородок и с вызовом посмотрела на мужчину. «Что ж, я хочу знать, насколько хорошо мы понимаем друг друга, граф Эридан. Рейв, покажи мне, чего ты стоишь. Покажи мне, почему теперь ты должен быть мне интересен. А то, может быть, стоит выгнать тебя за дверь и приказать страже выкинуть тебя из дворца вместе с твоей бедной невестушкой. Кстати, как она?» Лицо Ливии приобрело приторно-участливое выражение. «Плохо, ваша светлость», — ровно ответил мужчина, и ни один мускул на его лице не дрогнул. «Полагаю, ее проклял очень сильный некромант. Вы случайно не знаете, кто бы это мог быть?» «Надеюсь, вы не подозреваете меня?» — округлила глаза она и положила ладонь на грудь. «Ну что вы, конечно, нет. Я не подозреваю вас». Рейв широко и хищно улыбнулся. Затем сделал шаг к герцогине, медленно взял ее за руку и поднес к своим губам, не отрывая взгляда от ее глаз. Щеки женщины слегка заолели. Она замерла, напряженно следя за каждым движением некроманта. А он сделал еще один шаг, обходя ее со спины, но не выпуская из руки кисть. Некромант неторопливо провел пальцами по предплечью, плечу, слегка коснулся женской шеи, а затем он обошел ее, снова оказавшись напротив. Они были так близко друг к другу, что между ними едва ли проскочила бы даже тень Ульфрика. Ливия глубоко вздохнула, ее глаза влажные довольно блестели. «Сегодня вы гораздо обходительнее, чем в прошлый раз», — проговорила она, и ее голос неожиданно дрогнул. «Я был в плохом настроении», — тут же ответил Рейф и мрачно улыбнулся. А затем, той рукой, что касалась ее шеи под копной густых волос, дотронулся до щеки герцогини. Потом большим пальцем провел по нижней губе. Женщина приоткрыла рот и, кажется, даже немного подалась вперед. Рейф больше не слышал ее дыхания. Задержала. Замерла. Ждала. И тогда некромант склонился к ней, видя перед собой только две полоски алых приоткрытых губ. Казалось, у него в ушах был слышен стук ее сердца. Рейв стиснул зубы, испытывая одновременно прилив отвращения и мрачное удовольствие от того, что Ливия не осознает происходящего. Она подалась к нему, прижавшись высокой грудью, затянутой в корсет, придвигая его ближе за отвороты рубашки. И в какой-то момент на долю секунды их губы соприкоснулись, чтобы уже через миг Рейв отодвинулся, с усилием заставляя ведьму отцепиться. В глазах Ливии сперва мелькнуло недоумение, а затем, как только она поняла, что он снова ее оттолкнул, откровенная злость. «Да что ты себе!» — начала было говорить она, и вдруг закашлялась. Схватилась за горло, мучительно раз за разом сглатывая слюну. И вдруг подняла на некроманта совсем иной взгляд, испуганный, полный непонимания и неверия. Рейв улыбнулся. «Да, вот такая Ливия Рэндон. Ему нравилось. «Все верно, ваша светлость», — невозмутимо сказал он, садясь в то самое кресло, где совсем недавно сидела она. «Вы уже видите, как проклятие опутывает ваше тело, правда? Вы ведь сильнейший некромант, Файрелл. Уверен, вы не могли не заметить его». Ливия попыталась что-то ответить, но изо рта вырвался лишь страшный хрип. Женщина в изумлении высунула язык, который теперь был распухшим и малиново-красным. В самом его центре гноилась тьмой огромная язва. Герцогиня подбежала к зеркалу, не желая верить своим глазам, и продолжая что-то истошно хрипеть. Затем она перевела взгляд на руку, ту самую, которую Рейф касался поцелуем. «Быстро соображаете», — усмехнулся мужчина, и тут же перестал улыбаться. «Но недостаточно быстро». На тонкой кисти стремительно вспухала точно такая же язва. Ливия попыталась вскрикнуть, но из горла донесся лишь сдавленный писк. Она спешно подняла волосы вверх, чтобы обнаружить на шее и плечах еще несколько очагов проклятия. «А сейчас я расскажу вам, дорогая герцогиня, что вас ждет». Рейф положил ногу на ногу и подпер щеку кулаком. «Теперь вы будете умирать, ваша светлость. Настолько медленно, насколько это вообще возможно от проклятия 9-го уровня». Ливия что-то промычала, зажмуривая глаза. Наверняка она уже поняла, что порча такой силы не снять ни одному колдуну. «Обычно я так не делал», — спокойно продолжал некромант, взяв в руки томик, который совсем недавно читала герцогиня. Теперь он неторопливо перелистывал страницы, не глядя на женщину. «Во мне, знаете ли, поуменьшилась кровожадность за прошлые века. Да-да, ваша светлость. Я и правда Рейф Эридан. Рейф Эридан Кастро Файрелл. Тот, кого называли королем мертвых». Из глотки герцогини донесся вздох. Мужчина бросил на нее скучающий взгляд и сказал: «К сожалению, поведать об этом миру вам уже не удастся, несмотря на то, что у вас еще довольно много времени. Я лично прослежу, чтобы вы прожили подольше. Однако имейте в виду, стоит вам произнести или написать мое имя в попытке раскрыть правду, проклятие начнет набирать обороты». В глазах ведьмы сквозило все большее отчаяние пополам с черной яростью. Рейф встал с кресла и медленно подошел к ней. На его губах застыла жестокая улыбка удовлетворения, словно зверь наконец загнал свою жертву и уже вонзил клыки в ее горло. «Кстати, я говорил, что ваши страдания принесут мне много, очень много пользы», — хищно усмехнулся он. Затем склонился к женщине и крепко ухватил ее за подбородок, не позволяя отвернуться, наверняка причиняя боль. Ответа он не ждал, а она знала это и так. «Поэтому сердечно благодарю вашу светлость. А то я последнее время немного не в форме. Вы постарайтесь испытывать побольше боли и ужаса, если вам не сложно, конечно. Это дает такой приток сил». «Хаш!» — еле слышно прохрипела она. Это было самое простое слово эшгенрейского и единственное, которое она теперь могла произнести. «Почему?» — переспросил мужчина после недолгой паузы, сжигая женщину не менее злым взглядом, чем был сейчас у нее. «Пару минут назад вы задавали мне один вопрос. Не думаю ли я, что это вы прокляли мою Ангелину?» В мутнеющих, заплывающих желтым гноем глазах Ливии блеснуло понимание. «Так вот, я не думаю, что это вы, герцогиня», — продолжал Рейф сквозь зубы. «Не думаю. Я в этом уверен». С этими словами он резко отпустил женщину, развернулся и пошел к двери. Невеста Герхарда Айрис что-то захрипела ему вслед, но он не оборачивался. Быстро распахнул двери и крикнул страже: «Скорее, лекаря! Ее светлость отравили! Ну же, торопитесь!» Тут же поднялся страшный переполох. Один из стражников убежал за помощью, а в комнаты влетело несколько служанок. В ближайший час бледнеющую герцогиню осматривали всевозможные врачи и колдуны. Рейф все это время стоял рядом и сокрушался над тем, как неожиданно это все произошло. «Хорошо, что вы оказались здесь, граф», — сказал королевский некромант, тоже прибывший на осмотр герцогини. Но, увы, это вовсе не отравление, а самая настоящая порча. «Теперь и я это вижу», — кивнул Рейв. «Проклятие становится видно только после полной активации, вы же знаете. Сперва я был уверен, что ее светлость что-то съела. Все признаки яда налицо». Придворные маги перевели взгляды на свою пациентку, лежащую на кровати. Женщина не могла вымолвить ни слова и лишь шипела, сжигая Рейва водянистыми радужками. Но стоило ей поднять руку в попытке указать на него, как она стремительно бледнела и начинала закашливаться. Вскоре ведьма бросила это гиблое дело и стала молча смотреть в одну точку, тяжело дыша. «Мы подпитали герцогиню артефактами», — продолжал местный друид. «Но блокировать такую порчу...» Он нервно обернулся на свою госпожу и шепотом закончил. «Невозможно!» «Боюсь, что так и есть», — мрачно кивнул королевский некромант. «Его величество прикажет казнить нас обоих». В этот момент Рейв притворно округлил глаза и воскликнул. «Ну что вы, какая казнь? Я кое-что понимаю в проклятиях, и если это, конечно, уместно, я мог бы попробовать вылечить ее светлость». «Правда?» — оживился местный темный. «Несомненно, моя невеста уже идет на поправку, так что я совершенно свободен». «Вы сумели снять порчу госпожи Вальбур?» — почти хором спросили маги. Рейф улыбнулся, краем глаза видя, в какое немое бешенство впадает герцогиня. В ближайшие 10 минут он рассказывал пораженным слушателям о том, как снимал с груди Ангелины сумеречного паука, и о том, что порча, в сущности, не такое уж и сложное колдовство. И совсем скоро, под одобрение обоих колдунов, он стал официальным лекарем будущей королевы. Чуть позже явился король. С ним некромант тоже долго переговаривался, рассказывая о произошедшем. Врожденные красноречие и хитрость позволили ему полностью завладеть доверием монарха и подтвердить назначение на должность лекаря для Ливии. Поэтому, когда, наконец, он вышел из покоев герцогини Рэндон, на его губах играла призрачная улыбка. Теперь он сможет не только поддерживать проклятие в действии, но и при желании продлевать жизнь ведьмы. Уже сейчас он чувствовал, какой мощный поток энергии движется от нее к нему. Боль и страх смерти давали колоссальный всплеск. При иных обстоятельствах Рейв никому не пожелал бы подобной участи. Но сейчас он был уверен, Ливия заслужила свое наказание, как никто другой. И ему было ее не жаль. Зом-зом. В какой-то момент зомби услышал приказ. Сквозь пространство хозяин потянул за невидимые нити, заставляя мертвеца прийти к нему, где бы тот ни находился. Зом-зом был не против. В целом, где-то внутри него даже вспыхнуло зачаточное чувство, напоминающее любопытство. Как корешок одуванчика. Если вырвать растение, оно никуда не исчезнет. Глубоко в недрах земли останется крошечная его часть, и тогда рано или поздно настырный стебелек проклюнется вновь. И сейчас зомби ощущал, как внутри него зудит это недоразвитое, немертвое чувство. Что от него нужно хозяину? Может быть, король мертвых скормит ему, наконец, чей-нибудь вкусненький палец? В прошлый раз он принес язык, но, к сожалению, съесть его не удалось. Зомби поворочил во рту чужим органом, пару раз почавкал и снова закрыл рот. Похоже, он все же был рад, что в тот раз все закончилось именно так. Чем ближе он подходил к месту, где должен был находиться хозяин, тем сильнее вокруг сгущалась тьма. Мертвец неосознанно косился по сторонам, замечая, как густеет воздух, как трещит в нем напряжение, которое никогда не почувствовать живым. Тьма волновалась, беспокоилась. Она чувствовала, что рядом растет нечто страшное. И Зом-зом тоже это ощущал, хотя никак не мог понять, что это такое. Рейв Эриден оказался в казармах замка. Небольшая комната с минимальным убранством. Только все необходимое – стол, стулья, несколько темных строгих шкафов для оружия. На стенах висели гербы королевства и пара старых стальных щитов. Хозяин даже не повернул головы, когда мертвец вошел в помещение и встал позади него. Мужчина возвышался напротив хмурого, широкоплечего стражника – какими-то регалиями на плечах и груди. Перед ними на столе лежали бумаги и карта. Зом-зом прищурился, разглядывая изображение, но так ничего и не понял. Там абсолютно точно был изображен королевский дворец и город вокруг. Стояло несколько красных крестов, и под каждым алели цифры. Мозг нежити работал слишком плохо для того, чтобы догадаться, для чего все это может быть нужно. «Господин Глейн», — мягко, но уверенно проговорил Рейф. «Я надеюсь, мне не придется повторять дважды». Мужчина нахмурился еще сильнее и ответил. «Я прикажу скрутить вас, и через 10 минут вы будете гнить в сыром каземате, а крысы станут обгладывать вам лицо. За какой лысой выдрой вы приперлись сюда, граф? Говорите прямо, я командир охраны гарнизона Файрел, и вы мне не нравитесь». Некромант не повел и бровью, но Зом-Зом почувствовал, как тьма вокруг забеспокоилась сильнее. Это пугало зомби. Он дернул головой в сторону, замечая очередной сосущий вихрь рядом. Потом снова посмотрел на хозяина, сузив свои мертвые глаза. Что-то в Рейве изменилось, а Норель рядом с его сердцем пульсировал и незаметно увеличивался в размерах каждую секунду. Сила короля мертвых росла, и это было удивительно. Однако вместе с мощью хозяина росло и что-то другое. Что-то черное и непонятное, что-то злое внутри него. «Я не зря просил выйти ваших подчиненных, господин Глейн», — невозмутимо продолжил мужчина. «То, что я собираюсь вам сказать, не предназначено для чужих ушей. Слушайте внимательно, потому что мое терпение в этом разговоре уже подходит к концу». Командир стражи что-то выдохнул себе под нос, но промолчал. Рейф сделал небольшую паузу, а потом просто выдал, словно говорил о погоде. «Мое настоящее имя — Рейф Эриден Кастер Файрел. В прошлом меня звали королем мертвых. Это мой замок и моя земля, и я собираюсь вернуть их обратно. Через несколько недель, а может и дней, у ворот Файрел будет стоять войско мертвецов. Перед вами карта Ихардарина. Кладбище отмечено крестами. Под каждым написано количество трупов, готовых прийти на мой зов». «Да вы сумасшедший!» — хмыкнул Глейн, помусолив пальцами торчащий ус. «Вас надо лечить, уважаемые». Рейф приподнял бровь. Связующая нить натянулась, и Зом-Зом сделал быстрый шаг вперед, по привычке издавая зубами скрежещущий звук. Зомби не любил двигаться быстро. Некромант содрал с него широкополую шляпу и сказал командиру. «Посмотрите ему в глаза, Глейн. Посмотрите внимательно». Мужчина подался вперед, и улыбка сошла с его лица. Вместо этого появилось отвращение. «Давно хотел глянуть, что у него под шапкой. Ух, и неприятный же у вас слуга. Собственно, подстать хозяину. Вы где его нашли? Хотя какое мне дело? Этот балаган пора заканчивать. Вот что я вам скажу, уважаемый граф». Рейф вздохнул и закатил глаза. Затем, не слушая больше командира стражи, быстро прошел в соседнюю комнату и вывел оттуда одного из воинов. «У тебя есть семья, парень?» — спрашивал он на ходу. «Девушка?» Молодой мужчина в легкой форме новобранца качал головой. «Престарелая мать, за которой некому ухаживать», — продолжал некромант. «Ну, у меня есть...» Дверь в соседнюю комнату уже плотно закрылась, и Рейф не стал дожидаться, пока парень договорит. Он достал из-за пояса кинжал, украшенный черными самоцветами, и быстрым движением, отклонив голову гвардейца, перерезал ему горло. Кровь брызнула на оружие, которое играло скорее декоративную роль, чем защитную. Полилась на пол. Юноша захрипел, падая на пол и слишком быстро захлебываясь. «Какого лешего вы творите?» — закричал Глейн, выхватывая меч из-за пояса и уже делая шаг и замах, чтобы пронзить Рейва как бабочку. Но некромант не двинулся с места. Он недовольно сжал губы в линию и щелкнул пальцами, не сводя взгляда с командира стражи. В ту же секунду новобранец, что уже лежал на полу бездыханным, протянул вверх руку и истошно захрипел. Глейн замер, лишившись дара речи. Он побледнел, а рука, сжимающая рукоять меча, начала подрагивать. «Десмор, ты жив?» — тихо прошептал он. Но парень на полу продолжал хрипеть, медленно поднимаясь на ноги. Зом-Зом склонил голову на бок, прекрасно представляя, что значит не иметь возможности сказать ни слова. А еще мертвец то и дело косился по сторонам, наблюдая за колдовством хозяина. Ему нравилось следить, как по воле некроманта сумеречная магия начинает двигаться, словно живое существо, словно огромный темный организм, повинуясь каждому желанию Создателя. Только сейчас это существо становилось все страшнее, а Зом-Зом никак не мог подобрать ему имя, видя перед глазами смутные образы прошлого. Вспоминая что-то очень важное, что-то, что объяснило бы все происходящее. Но вдруг перед глазами мелькнула вспышка озарения. Картинка начала складываться, как старый пазл. Джейк Эридан Кастер Файрелл, король Альденора. Он взошел на трон на 35 лет раньше Рейва. И корона досталась ему не по наследству. Ветвь Эридан была побочной в королевском генеалогическом древе. Однако Джейку повезло. Его троюродный брат погиб, не оставив ни потомков, ни прямых наследников. И тогда на трон взошел он, первый Эридан, который вошел в историю как Джейк Злая Голова. Жестокий тиран и неплохой некромант, он любил казнить слуг и своих рыцарей особым способом. При жизни он заражал их тьмой, позволяя всем вокруг наблюдать, как человек заживо превращается в нежить. Сил, чтобы удержать большое количество мертвых в подчинении, у него не было. А потому, как только провинившиеся перерождались, он приказывал сжечь их немертвые тела. Ко всему прочему, Джейк оказался довольно слабым правителем, хотя и хитрым. Это привело к тому, что его сверг один из сильнейших друидов того времени – Свен Шеран Кастер Лорет. Он-то и стал следующим королем Альденора и тем самым, которого убил Рейв. В то время Рейв Эридан говорил, что восстанавливает справедливость, ведь он являлся прямым наследником Джейка Эридан, законного сверженного короля, и определенная часть дворян даже поддержала обделенного внука. Однако через некоторое время оказалось, что Рейв стал еще более страшным повелителем, чем его дед, потому что, в отличие от последнего, Рейв был не только невероятно умен, но и чрезвычайно силен. Он не издевался над своими приближенными, но хладнокровно разменивал живых солдат на мертвых. Он начинал войны, не страшась жертв, не считая трупы солдат, ведь каждый погибший пополнял другую его армию, армию мертвых. А простым людям не нравилось, что рядом с ними постоянно находятся сотни созданий тьмы. Их это пугало, повергало в настоящий ужас. Рейву же было плевать, он был истинным королем мертвых. И вот тогда постепенно начали ходить слухи, что вместе с некромантией в семье Эридан кочует проклятие, наполняющее темных колдунов этого рода нечеловечески хладнокровной жестокостью. И чем сильнее становился Рейв, тем сильнее в нем говорила его кровь. «Десмер», — повторил в это время командир стражи, заглядывая в глаза своему бывшему подчиненному. Зом-Зом перевел взгляд на парня рядом, отчетливо видя, что перед ним мертвец. Его Анорель был опутан тьмой. Она курсировала по венам, составляя саму жизнь нового зомби. Новобранец прохрипел что-то в ответ, заградив своей грудью некроманта. Рейв же спокойно отошел в сторону и сел на край стола. Его взгляд был холоден и бесстрастен. «Он не может ответить. Увы», — бросил он. «Я же перерезал ему горло». «Это что, Десмер теперь нежить?» — прошептал командир и попятился назад. Меч выпал из его дрожащей руки. «Именно, как и мой слуга, и как сотни мертвецов на кладбищах и Хардарина», — неторопливо повторил Рейв, нахмурившись. Он поднял ладонь, разглядывая, как липкий алый багрянец течет по его руке. Он испачкал пальцы, пока убивал стражника, и теперь невозмутимо искал, чем бы вытереться. Тьма вокруг клубилась змеиными кольцами. Зом-Зом инстинктивно отошел на шаг назад. Он чувствовал, что это не та тьма, что обычно витает в воздухе. Безучастная и спокойная, это было жадное марево, родом из глубин сумерек, питающееся человеческими смертями и болью. И Зом-Зом вспоминал имя этой тьмы, искал и не мог подобрать. «Неужели вы намереваетесь их всех оживить? Это же невозможно!» — буркнул командир стражи, и уверенности в его голосе теперь не было ни капли. «Они уже живы, господин Глейн», — улыбнулся некромант. «Им осталось лишь встать и прийти. Но они лежат в стальных гробах». «Да, это проблема», — пожал плечами Рейв. «Вы зрите в корень, господин Глейн. Именно по этой причине они до сих пор не стоят у ворот замка. Мне нужно больше силы, но я добуду ее, не сомневайтесь, совсем скоро. И тем хуже для вас, потому что мне придется поднять не простых зомби, а кого-то посильнее. Кого-то, кто сможет преодолеть стальную клетку. Думаю, это будут гули или стрыги. Может, даже пара сотен драугров. Командир побледнел, падая на стул и не сводя взгляда со своего страшного собеседника. 5500 мертвецов? — повторил он нервно. — А как же защитные жезлы? Рейф усмехнулся и нетерпеливо взмахнул рукой, указав на двух зомби. — Точно так же, как и в этом дворце. На нежить, подчиняющуюся некроманту, не влияют эти заговоренные игрушки. Я скажу вам по секрету, в них нет настоящей силы, лишь охранные символы. Это как пугало для птиц. Оно работает ровно до того момента, пока птица не поймет, что соломенная голова ей ничего не сделает. Но больше мужчина не смог из себя ничего выдавить. А Зом-Зом тем временем прикрыл глаза и размышлял, опутанный пологом мрака, стелящимся вокруг непроглядным плащом. Рейв явно был не тем, что прежде, что еще пару дней назад что-то в нем изменилось, и мертвец физически ощущал страх начальника гарнизона Файрел. Его ужас витал в воздухе, напитывая жадную тьму. Более того, некромант тоже видел, что командир стражников напуган до заикания, и ему это явно нравилось. Нравилось, потому что, наконец-то, старые планы начали притворяться в жизнь. Сумеет ли Глейн принять меры, чтобы остановить его, или уже поздно? Зом-Зом был склонен считать, что поздно. Мышление у него в голове было развито недостаточно хорошо, чтобы понять все нюансы. Предполагалось, что рационализма мертвеца должно хватать лишь на выслеживание жертвы и просчет траектории ее побега. Но все же Зом-Зому мозгов хватало на гораздо более сложные задачи. И сейчас он представлял своего хозяина черной плесенью, неотвратимо распространяющейся по Файрел. До поры до времени эту плесень совсем не видно, но рано или поздно она заболачивает все вокруг, и тогда от нее нет спасения. «Кто вы?» — вдруг тихо, едва слышно прошептал начальник тюрьмы, отрешенно глядя на некроманта и двух мертвецов, послушно стоящих рядом. С одного из них все еще капала кровь, а он собирал ее пальцем и слизывал. Губы Рейва растянулись в торжествующей улыбке. Он знал, что победил. Теперь и Зом-Зом это видел, ведь гарнизон Файрелла отныне будет принадлежать только ему. «Меня зовут Рейв Эридон Кастро Файрелл», повторил некромант, неторопливо сворачивая бумаги на столе. «Но вы можете звать меня граф Эридон». В этот момент из стены незаметно выплыла пугающее белесое марево. Оно материализовалось прямо за спиной командира стражи. Рваные одежды колыхались в воздухе, костлявые руки торчали из-под широких рукавов. По комнате распространился холод. Зом-Зом не чувствовал его, но он заметил тоненькую волну пара, выходящую изо рта Глейна, глаза которого вдруг стали еще больше. Начальник стражи медленно обернулся и застыл, с каждой секундой бледнее все сильнее. Его лицо уже начало отливать синевой, и мертвец в самом деле решил, что сердце командира вот-вот остановится. «Не обращайте внимания на смертную тень», — с улыбкой проговорил некромант, вставая. «Он здесь для того, чтобы напоминать вам о нашем разговоре. И не более того. Надеюсь, он не испортит ваш сон». С этими словами мужчина развернулся и уже собирался покинуть казармы, но Глейн окликнул его, не давая уйти. «Если вы оставите со мной эту тварь, я ни на какие условия не пойду», — крикнул он, что было сил, отчаянно трясясь, но все же выплескивая свой гнев, смешанный с ужасом. Рейв неторопливо повернулся к нему. На его лице не отразилось ни одной эмоции. Каменная маска, на которой горели лишь глаза. И одновременно с этим движением плащ мрака всколыхнулся вокруг него, хлопнув в воздухе, как крылья огромного дракона. А затем вдруг облако тьмы превратилось в голову зверя. Оно открыло пасть и издало громкий, сводящий с ума рык. Это был голос ярости некроманта. Но Глейн не слышал ни звука. Лишь оба зомби дернулись, отшатнувшись назад, словно от самой смерти. В этот момент Зом-Зом вспомнил имя, что крутилось у него на кончике чужого языка. Он вспомнил тьму, что преследовала весь род Эриден, превращая их в кровожадных убийц. Равных этому проклятию не существовало в мире, потому что оно было врожденным, и звалось оно «Голод мертвых». Ангелина. К обеду я, наконец, сумела отодрать себя от кровати. Завтрак и обед мне принесли прямо в покое, чем несказанно удивили, смутили и, чего греха таить, ужасно обрадовали. Вкусно покушать я тот еще любитель. Тем более в жизни мне не так уж и часто выпадал шанс порадовать животик жареными помидорами в креветочном соусе, свежеиспеченным хлебом с подсолнечными семечками и свежевыжатым соком драконфрукта. И это была только первая часть трапезы. Сперва я даже подумала, что омлет с баклажанами и острыми колбасками, ароматная выпечка и несколько апельсиновых муссов – это порция на двоих. Для меня и Рейва. Но оказалось, что граф Эридон давно позавтракал. В обед история повторилась, и я снова была счастлива как никогда. Как мало, оказывается, нужно для радости пачерицы горшечницы. Всего пара булочек и какая-нибудь сытная тарелка вкусностей. Хорошо, что Рейф меня не видел. Точно счел бы оголодавшей деревенской простушкой. В общем, после полудня я, наконец, пришла в себя. Стоило мне умыться, одеться и немного привести себя в порядок, как в двери постучали, а затем комната стремительно наполнилась целой делегацией местных лекарей и магов. «Как вы себя чувствуете, госпожа Вальбур?» – спрашивали они со всех сторон. Пара мужчин в строгих мантиях протянули руки, намереваясь пощупать меня и заглянуть в рот. Я же усердно старался этого избежать. «Голова кружится? Возможно, болит что-то?» – спрашивал маг в темных одеждах. «Может быть, возле сердца или солнечного сплетения?» Он смотрел на меня, слегка прищурившись, и явно чего-то ждал. «Спасибо, у меня ничего не болит», – ответила я, уворачиваясь от медицинского зеркала, которое другой маг старался запихнуть мне в рот. «А что вообще происходит?» Оба колдуна, что стояли впереди, переглянулись, сдвинув брови. «Вчера вы подверглись воздействию сильного проклятия», — ответил один из них. «Мы хотели бы знать, велики ли последствия». «Я просто упала в обморок», — недоверчиво протянула в ответ. «Какое еще проклятие?» Колдун, что был в черном, очевидно, некромант, скривил губы в усмешке. «Вам так граф Эридон сказал?» «Очень заботливо с его стороны. Вероятно, он не хотел вас расстраивать, но правда в том, что вы были прокляты. И нам неизвестен способ, которым такое проклятие можно излечить. Полагаю, что если бы не ваш жених, сейчас вы были бы уже мертвы. Теперь понимаете, насколько важно знать, что на самом деле произошло?» Я хмурилась все сильнее. «Значит, на меня кто-то напал? Неужели любой колдун может вот так просто взять и убить человека?» – пораженно спросила я. «Конечно нет, госпожа», – ответил друид. Как правило, все проклятия до пятого уровня можно отследить. Определенным образом они указывают на Создателя, и снять их воздействие тоже не составляет труда. Но магия выше этой ступени крайне сложна и энергозатратна. И использовать ее могут единицы. К моему прискорбию, вы стали жертвой именно такого воздействия. «И меня спас Рейф?» «Именно. Так вы разрешите себя осмотреть?» прибавил лекарь, что стоял поблизости. «Думаю, вам лучше узнать механизм работы этой порчи у графа Эридон», — все еще пораженно говорила я. «Мне нечем вам помочь». Маг, что был в зеленых одеждах, кивнул. «Я вижу, что жизненная сила госпожи Вальбур вполне гармонизирована. Нам тут делать нечего. Лучше и впрямь воспользоваться советом и выспросить все у графа. У нас не так много времени, господа». «А что случилось?» — занервничала я, почувствовав, что произошло еще нечто важное. «Конечно, вы же не знаете», – протянул некромант. «Ее светлость, герцогиня Рэндон, сегодня утром тоже оказалась отмечена порчей. Только уже совсем иной, более сильной. Граф Эридон вызвался помочь. Так что теперь мы все очень надеемся, что ее светлость скоро поправится». В этот момент дверь в покое резко распахнулась, и на пороге появился король. Вся толпа незваных гостей тут же поклонилась, раболепно согнув спины. Я последовала их примеру лишь через пару секунд, когда до меня наконец дошло, что отец и правда здесь. Может, он волновался? Может, он все же знает, что я его дочь? В голове крутилось так много, а эмоции глушили голос разума. Герхард Айрис выглядел мрачным, как туча. Серо-стальные волосы, подернутые сединой, были убраны назад в хвост. На голове лежала тонкая корона. «Госпожа Вальбург», — позвал он, заканчивая приветствие. «Так значит, новости и впрямь правдивы? Вы излечились от проклятия?» Я несмело улыбнулась, скрывая волнение. «Да, Ваше Величество, благодарю за беспокойство. Со мной все в порядке». «В самом деле?» — король посмотрел на своих колдунов. «Никаких следов порчи не осталось?» «Никаких, Ваше Величество». «Удивительно», — воскликнул Герхард и выдохнул с облегчением, потеряв брови. Сердце подскочило к горлу. В этот момент я даже успела подумать, что он и впрямь волновался обо мне, глупая гусыня. «Значит, есть шанс, что граф Эриден сможет помочь и моей Ливии», — проговорил король и устремил беспокойный взгляд в пол. Лекари и маги тут же начали вещать во все голоса, что герцогиня Рэндон, несомненно, вот-вот поправится. А я поняла, что беспокоился он не обо мне, а о своей невесте. Что ж, это объяснимо, ведь правда? Отец не знает, кто я на самом деле. Тогда и расстраиваться нет смысла. Жаль только, что я успел понадеяться. «Хорошо, да, конечно», — пробубнил в ответ своим мыслям Герхард, а потом посмотрел на меня и бросил. «Выздоравливайте, Ангелина», и вылетел из помещения, как ужаленный взад барсук. Я глубоко вздохнула, стараясь не думать больше об этом человеке. Через несколько минут незваная делегация покинула мои покои, а я смогла немного успокоиться. Впрочем, первая мысль, которая пришла на свежую голову, это навестить герцогиню Рэндон. Маги говорили, будто Рейв подписался снимать проклятие с невесты моего папочки. Возможно, некроманты сейчас там. Честно говоря, с Ливией встречаться мне совсем не хотелось. После королевского ужина у меня появилась к ней такая стойкая антипатия, что я предпочла бы и вовсе никогда больше не видеть эту женщину. Более того, мысль о ее проклятии, стоит признать, меня даже немного порадовала. Ужасный я человек. Но, надеюсь, Ливия все же быстро поправится, иначе меня совсем съест чувство вины. Ведь я пожелала зла ни в чем не повинной женщине только за то, что она была груба со мной. Именно об этом я размышляла, идя по залу дворца и подходя к покоям герцогини. А Рейв и впрямь оказался здесь. Он стоял у изголовья кровати и делал какие-то пасы руками. Довольно забавно было следить за сосредоточенными движениями мужчины после его слов о том, что некромант не способен лечить. И вот ведь стоит и лечит, пусть даже магическое заболевание. Надо будет непременно пошутить на эту тему. Обязательно вставлю в монолог самоуверенного короля мертвых и пафосного енота, который таки научился поднимать нежить. По обеим сторонам от Рейва стояли маги, лекари и обычные дворяне. Они внимательно следили за движениями некроманта. Кто-то даже писал что-то в блокнот. А герцогиня Рэндон выглядела ужасно. Половина лица была распухшей. Нижняя губа оттопырилась, по подбородку текла слюна. У нее почти не двигались руки, а пальцы казались нервно вывернутыми. Во многих местах на коже горели кровавые язвы. Жалость к ее состоянию почти сразу же переселила обиду. Но стоило мне посмотреть на женщину, как я поймала ее ответный взгляд. И вот тут-то случилось странное. Довольно спокойная прежде герцогиня начала что-то рычать, шевеля огромными варениками вместо губ. Она смотрела прямо на меня и, похоже, хотела показать пальцем. Но руки не работали. И я инстинктивно сделала шаг назад, чувствуя, как страх сковывает сердце. Ливия все рычала и рычала. В голос добавлялись хрипения, скрипы и визги, но ни единого слова. Через мгновение она уже кричала. В эту секунду Рейв провел ладонью у нее над лбом и замер, громко проговорив что-то на ишгенрейском. И дохлые шишиги. Произношение у него было гораздо лучше, чем у меня. Но дело, собственно, было не в этом. Ливия тут же начала успокаиваться. Затем Рейв положил ладонь на лоб женщины, и она мгновенно закрыла глаза, послушно засыпая. «Все, господа, — громко бросил некромант. Ее светлость погрузилась в сон. Ее организм будет отдыхать и бороться с колдовством. Первый этап пройден, она будет жить. Но пока сроков по снятию проклятия я озвучить, к сожалению, не могу. Положение все еще очень тяжелое. Некоторое время присутствующие задавали вопросы, пока какой-то маг не вытолкал всех в коридор, ведь герцогине нужен был покой. Но и тут некромант будто бы вел семинар по магии. Он уже отыскал меня взглядом в толпе и теперь едва заметно улыбался. Я то и дело видела, как его губы шевелятся, отвечая на очередной вопрос, но глаза при этом смотрят только на меня. Когда народ, наконец, расступился, позволив нам подойти друг к другу, некромант обхватил меня за талию и тихо шепнул на ухо. «Как насчет прогулки у озера? Сбежим прямо сейчас?»